Глава 11. Дары Улья. Фома уже битый час пытался привести в чувство Рину. После того, как ее напугал удар сверху, она как будто впала в ступор и с широко открытыми глазами молча сидела, смотря в одну точку, не реагируя ни на что. Лишь лицо и глаза выражали эмоции внутри нее. Сначала удивление, потом радость, которая очень быстро сменилась на беспокойство и страх. И вдруг после того, как с улицы послышался громкий рев, лицо исказилось ужасом, из глаз просто брызнули слезы, и, прокричав «Нет, скиталец!», она потеряла сознание. Рев и крик разбудили Пуговку, но она, увидев маму, лежащую на полу, молча подошла к ней и, обхватив своими ручками голову, что-то быстро-быстро зашептала. Фома не стал пока трогать Рину и переносить на диван. Просто принес подушку и положил под голову. И вот уже почти час пытался привести в чувство. «Что с ней?» — вдруг послышался хриплый голос Ирбиса. «Не знаю!» — Фома обернулся. «Сначала застыла, как статуя. Потом закричала что-то про скитальца и отключилась. Час уже в чувство привести не могу». «А скиталец где?» Ирбис закашлялся. «Кота забыли. Он за ним пошел. Потом что-то грохнуло, кто-то заревел так, что даже тут чуть не оглохли. И вот...» Фома показал на лежащую Рину. «Черт!» Ирбис уставился в потолок и замолчал. «Живчик пробовал ей дать?» — спросил он после минутной паузы. — Да, но она не пьет, зубы сжала, не открыть. — Возьми пальцем, нащупай место соединения нижней скулы. Ирбис попытался повернуться, но не смог. — Черт! В общем, там, чуть вперед от уха, нащупай ямку, где лицевая кость соединяется с костью скулы. — Есть! Нащупал! — сообщил Фома после нескольких попыток. «С другой стороны тоже. И теперь надави большими пальцами с обеих сторон. Это снимет спазм, и можно будет открыть рот». Фома аккуратно надавил, но эффекта не последовало. Он надавил сильнее, еще сильнее, и, наконец, почувствовал, как кость скулы чуть сдвинулась. «Есть!» Фома аккуратно приоткрыл рот Рины и влил туда немного живчика. Жидкость достигла основания языка, и Рина, резко кашлянув, выплюнула все наружу, при этом не переставая кашлять. Наконец она глубоко вздохнула и, открыв глаза, тихо спросила. «Скиталец! Что с ним?» «Погоди!» Фома приподнял ей голову и прислонил горлышко фляжки к ее губам. «На-ка вот, выпей!» Рина сделала глоток, второй, и потом с жадностью начала пить. Наконец, остановившись, она, увидев Пуговку, прижала ее к себе и, осмотревшись, спросила: «Что со мной? И что со скитальцем?» «Это ты нам скажи», — прохрипел Ирбис. «Что ты видела перед тем, как сознание потеряла?» Рина задумалась, пытаясь вспомнить, и вдруг ее глаза заблестели, и из них по щекам потекли слезы. «Не знаю, что со скитальцем такое, но, скорее всего, он не вернется», — сказал Ирбис, выслушав рассказ Рины. «А у тебя, девочка, дар открылся. Что-то вроде сенса. Ты живых можешь видеть. Правда, странный какой-то дар. Сенсы обычно видят все в нормальном виде и отметки живых и зараженных. А ты вот все призрачно и только живых. А то, что сознание потеряла, так это ты откат поймала. Дар. Он ведь так просто не дается. Каждое применение силы и внутреннюю энергию у тебя забирает. И как только ты почти все потратила, так вот откат и поймала. Теперь восстанавливаться нужно». Он подумал немного и, обращаясь к Фоме, сказал: «Там где-то коробочка с жемчугом лежит. Подай-ка». Фома принес коробочку, достал мешочек с жемчугом и протянул Ирбису. «Нет», — качнул он головой, — «вытащи красные и дай их Рине». Рина взяла жемчужины, и рука ее вздрогнула, почувствовав, как они начали нагреваться. «Теплые?» — — спросил Ирбис и, получив утвердительный ответ, продолжил. «Возьми ту, что теплее». Рина взяла радужно-красную. «Интересно», — протянул задумчиво Ирбис. «Очень интересно. Вторую отдай Фоме, и оба подойдите». Ирбис, взяв за руку сначала Фому, потом Рину, кивком показал им на стулья рядом, предлагая присесть, и задумался. У обоих были дары. У Рины один прорезался, но непонятный и слабый. И вроде бы есть еще один, но пока непонятно какой. У Фомы тоже два. Один — очень быстрая регенерация, а второй пока не прорезался, но уже вот-вот. Может быть, даже сегодня. Ирбис думал. Дар знахаря позволял ему оценить свое состояние, и он четко видел, что так он протянет еще сутки или двое. Внутреннее кровотечение, хоть и слабое, но остановить без нормального хирурга он не сможет. Так что силы, что остались, он должен потратить на этих ребят. Помочь с дарами, рассказать, предупредить обо всех опасностях, что их ожидают. И указать путь к горному. Там старый друг Коба, он им поможет, если дойдут. А его, Ирбиса, последняя задача в этом мире — сделать так, чтобы они дошли. «Рина», — позвал он девушку, — «как себя чувствуешь?» «Слабость, сил нет, голова прошла, правда, не болит и тошноты нет». «Пей живчик пока, через каждые 10 минут. По глотку, не больше». Дал совет Рине и обратился к Фоме. «А ты найди тут уксус и соду. Бери какую-нибудь посуду стеклянную, ткань или марлю, и тащи сюда». Пуговка, все это время сидевшая рядом с мамой, вскочила и побежала помогать Фоме. Когда они собрали все необходимое, Ирбис продолжил. «Так, как делать живчик, все знают, по крайней мере, видели. Теперь про горошины. Фома, вытащи из вон того мешочка горошину, они на спрессованный сахар похожи». Дождавшись, когда Фома возьмет горошину, продолжил. «Вот это и есть горох. Он нужен нам, чтобы развивать наши умения и дары. Это самый безопасный способ. Кроме того, он повышает регенерацию. Принимать можно только в виде раствора, иначе можно травануться». Ирбис задумался и продолжил, обращаясь к Фоме. «Налей в стакан немного уксуса и брось туда горошину». Подождал, пока Фома все сделает. «Видите, она растворяется. Если растворится не до конца, нужно добавить уксус, но не переборщить. Как растворилось, погасите уксус содой и процедите тщательно». Фома аккуратно проделал все манипуляции. «Если желудки луженые, можно пить», — попытался усмехнуться Ирбис и, останавливая собравшегося замахнуть, как стопарь водки, раствор Фому, сказал. «Не спеши. Оно тебе не надобно. Это мне. Чуток водой разбавь только». Фома разбавил раствор и подал стакан Ирбису. «Ну вот», — выдохнул Ирбис, выпив жидкость. «Разбавлять можно соком, чтобы не так противно было. Вам сейчас это не требуется, потом будете делать, а мне сейчас чуть сил добавит, чтобы ваши дары подправить. Начнем, пожалуй. Фома, подсядь поближе». Фома подсел к Ирбису на диван. «Глотай жемчужину», — сказал Ирбис, — «и запей живчиком». Фома послушно проглотил красный шарик и, отхлебнув из фляги, уставился на Ирбиса. «Что чувствуешь?» «В животе тепло!» Фома перевел удивленный взгляд на Рину и обратно на Ирбиса. «Так и должно быть. Теперь молчим все, а ты не шевелись», — сказал он Фоме, закрыл глаза и, выставив левую руку, прикоснулся к телу Фомы в районе солнечного сплетения. Немного подержал с невозмутимым лицом, потом провел вверх до груди, сделал пару круговых движений и, вновь опустившись к солнечному сплетению, замер. Наконец, через пару минут он открыл глаза и обессиленно уронил руку на диван. Рина с Пуговкой все это время во все глаза, чуть ли не раскрыв рты, наблюдали за происходящим. «Ох, тяжеловато», — сказал Ирбис. «Пока отдыхаю, слушайте. Про свои способности и дары не рассказывайте никому. Только очень близким друзьям, кому действительно доверяете. В этом мире ваши дары — оружие и для защиты, и для нападения. О ваших дарах может знать только знахарь. Но любой знахарь хранит это в секрете и может рассказать только с вашего дозволения. Поэтому я спрашиваю тебя, Фома, можно ли рассказать о твоих дарах Рине?» «Дарах?» — удивился Фома и тут же убедительно закивал. «Да, да, конечно!» «У тебя два дара. Первый — очень быстрая регенерация, как следствие мощной энергетики. Ты черпаешь энергию напрямую из улья», — Ирбис указал на укус на правой руке Фомы. «Давно?» Фома удивленно посмотрел на руку, где уже почти не видно было укуса, и ответил. «Утром. Через полчаса уже кожей новой заросло». «Вот. Дойдете до горного, покажись Кривиту. Он знахарь сильный, поможет тебе с развитием, может, подскажет чего. Этот дар у тебя и так сильный, поэтому я постарался использовать всю возможность красной для развития твоего второго дара. Он поможет вам выжить в этом аду. Второй дар скрыт». Фома только хотел спросить о даре, но Ирбис его уже остановил. «Не перебивай. Все расскажу. Скрыт — это возможность исчезать. Сначала просто ментально, то есть тебя видеть не будут, но физически ты будешь на том же месте. Но я немного поправил, и ты сможешь исчезать и физически. При этом все, что находится рядом с тобой, в радиусе метров двух, исчезнет так же. То, что ты пожелаешь скрыть». «Ух ты!» — у Фомы загорелись глаза. «А как это сделать? Можно попробовать?» «Нужно. Дар нужно постоянно тренировать и развивать. Для этого горох и нужен. А чтобы активировать дар, нужно придумать какое-нибудь слово, фразу. А лучше движение или действие, так чтобы это было незаметно для других». «А мыслью?» — хитро прищурившись, спросил Фома. «Можно и мыслью, но так, чтобы дар не сработал в ненужный момент. Вообще, когда дары развиваются на максимум, то они уже просто автоматом действуют. Вот как твоя регенерация». Фома кивнул, задумался и вдруг исчез. «Ой!» — громко вскрикнула Рина, а Пуговка, с испуганным видом прижавшись к маме, тихо зашептала. «Мама, мама, где дядя Фома?» В ту же секунду Фома материализовался на том же месте, вызвав бурю эмоций у девочки. «Ну вот, получилось!» — устало проговорил Ирбис. «Тренируйся пока. Попробуй скрыть не только себя». Фома оглянулся, хитро прищурился и, подмигнув Пуговке, которую обнимала Рина, исчез вместе с ней. Рина ошарашенно смотрела на пустое место, где секунду назад сидела девочка, и, проведя над ним рукой, вскочила. Пуговка, весело смеясь, материализовалась на своем месте, как и Фома. «Ого!» — удивился Ирбис. «Неужели ты так избирательно можешь? Ревиту покажись обязательно. Рина, подойди». Но прежде чем Рина успела сдвинуться с места, в углу у двери в спальню из ниоткуда материализовался Флинт, и послышалось громкое «Мурмяу». Все ошарашенно уставились на появившегося кота, а Пуговка, звонко крикнув «Кыся!», кинулась навстречу ему. Но кот, словно играя, припал к полу, прижал уши, хрящики, и когда ребенок уже протянул ручки, чтобы схватить в радостное объятие, вдруг исчез, моментально материализовавшись на диване рядом с Ирбисом. Поймав ручками пустоту, Пуговка в растерянности обернулась и опять, увидев кота, со звонким смехом побежала ловить его. Но Рина ее остановила. «Кота телепорта нам еще не хватало», — удивленно смотря на озорную черную морду, сказал Ирбис. Котейка муркнул, потерся о его руку и, спрыгнув с дивана, пошел к пуговке. «Так...» — Ирбис, немного скривившись, попробовал дотянуться до лежащей на столе карты. «Подойдите ко мне оба. Пока есть время, объясню, как попасть в Горный». Стаб был по земным меркам недалеко, примерно в 12 километрах от них. Но, по словам Ирбиса, они могут вырасти до сотни и выше. Он показал все ориентиры и возможные пути, по которым можно дойти к подножью гор, где начиналась граница стабильного кластера. По пути также попадались несколько стабов, но они были очень мелкие и располагались среди часто перезагружающихся кластеров с городами и поселками. Так что не нарваться на элиту там было просто невозможно. Показал Ирбис и ловушки. Пара кластеров с нестабильным временем перезагрузки. Особенно опасен был один. Узкий, шириной не более километра, но протяженность почти 5. Это было чистое поле, зажатое с одной стороны коттеджным поселком, с другой — мертвой чернотой. «В черноту не суйтесь. Это смерть, медленная и мучительная. Но одно хорошо. Твари черноту боятся и не подходят к ней близко. Так что если угадать с перезагрузкой, то по этой ловушке вдоль черноты пройти можно. В противном случае придется обходить и обходить далеко. Вот сюда». Он начертил дугу, показывая путь. «А это минимум 3 дня займет. Теперь главное. Вам нужно выйти к стабу вот в этой точке». Он показал на карте отмеченную красным крестом точку. «Внимательно запоминайте ориентиры. В этой точке горы стоят немного дальше от границы, всего 200 метров. Прямо по границе проходит асфальтированная дорога и стоит заправка. Если встать к зданию заправки лицом к горам, то можно увидеть 2 скалы, стоящие в виде латинской буквы «В». Вот к этим скалам вам и нужно дойти. Там начинается тропа от подножья правой скалы. Вы увидите, не перепутаете. Тропа сложная, будет тяжело, особенно с ребенком. Но заблудиться невозможно. Возьмите с собой теплые вещи, в горах холодно, особенно ночью. Выходить на тропу лучше рано утром, тогда, возможно, до темноты пройдете перевал и спуститесь вниз. Тропа упирается в форпост. Там вас встретят, мимо не пройдете. Скажете, что вам нужно к Хобе. Ему все расскажете». Ирбис замолчал и через минуту подозвал к себе Рину. «Давай, девочка, глотай жемчужину». Он внимательно смотрел на нее. «Не бойся. Будет сложно, но ты должна справиться». Рина взяла радужную жемчужину, и та, словно ожила в ее руке, стала теплой и как будто живая стала вибрировать. Девушка быстро положила ее в рот и проглотила. Из-за спины вдруг возникла рука Фомы с флягой живчика. Ирина, схватив ее, сделала 2 больших глотка. Поначалу никаких ощущений не было. Но вдруг, где-то в желудке, возникло ощущение тепла, которое все больше и больше увеличивалось. «Печет!» — почему-то прошептала Ирина и выпила еще живчик. Ирбис попросил сесть и не двигаться. Она села, закрыла глаза и стала прислушиваться к ощущениям. Вроде бы ничего и не происходило. Тепло, растекающееся из желудка, плавно сконцентрировалось в области солнечного сплетения, потом поднялось в голову, заполняя собой все пространство, потом опять стало спускаться. Распространилось по груди и плавно стало затухать. Рина замерла и сидела, боясь пошевелиться и открыть глаза. «Все, девочка, можешь открывать», — услышала она тихий голос Ирбиса. Она открыла глаза и не узнала его. Он был бледный, как будто высохший, со впалыми щеками и сине-черными кругами под глазами. «Ирбис!» — кинулась она к нему, но он жестом остановил. «Дай, живчик, у меня совсем мало времени». Фома с пуговкой тут же подошли. Кот со встревоженной мордой опять материализовался на диване и уставился на Ирбиса. «Я развил твой дар наполовину», — заговорил он, отхлебнув живчика. «Ты сможешь видеть примерно на 100 метров, но вот будешь ли видеть твари, не знаю. Нужно пробовать, но аккуратно. Если пойдет огромный поток, можешь свихнуться. Как активировать, реши сама. Радужка открыла у тебя еще 2 дара. Второй очень полезный. Вам точно поможет. Ты проводник». Он помолчал, отдыхая. «Ты сможешь ходить по черноте, видеть проходы в ней. Я постарался усилить. Ты сможешь провести». Пуговка внезапно подошла к теряющему сознание Ирбису и, положив ему на лоб свою ручку, как-то по-взрослому и одновременно по-детски заговорила. «Дядя Ирбис, ты поспи. Ты устал. Там будет тепло и хорошо. Там ты будешь дома». Ирбис открыл глаза, посмотрел на Рину и прошептал. «Ты всех проведешь. Коба поможет». Он перевел взгляд на Пуговку, улыбнулся ей, и его взгляд застыл. Пуговка молча ручками закрыла его веки и, повернувшись к Рине, тихо сказала. «Мама, не плачь. Дядя Ирбис уже дома».